Благословен день, месяц, лето, час и миг, когда мой взор те очи встретил. Благословен тот край и дол тот светил, где пленником я стал прекрасных глаз. Благословенна боль, что в первый раз я ощутил, когда и не приметил, как глубоко пронзен стрелой, что метил мне в сердце Бог, тайком разящий нас. Благословенны жалобы и стоны, какими оглашал я сон дубрав, будя отзвучья именем Мадонны. Благословенны вы, что столько слав стяжали ей певучие канцоны, дум золотых о ней единый сплав.